إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، продолжаем с вами чтение хадисов. Правильно? Продолжаем чтение хадисов для детей, так? То есть эти хадисы, они только для детей, правильно? Нет, конечно же, нет. Хадисы из речения пророка, саллаллаху алейхи вассалям, из книги. Ат-таргиб ват-тархиб. Ат-таргиб ват-тархиб. Автором которой является имам Аль-Мунзири, рахимахуллах. И мы с вами остановились на каком хадисе? Запоминайте, чтобы мне подсказывать. 2517-й прочитали, сегодня будем читать 18-й хадис, иншаллаху тааля. Запоминайте, пожалуйста, чтобы мне подсказывать, чтобы я не искал. Таиб. Это у нас была книга о благочестии и поддержке родственных связей. Нам. Глава или же раздел в этой большой главе «Ат-таргиб фисилять рахим» – побуждение, а мы сказали «таргиб» – это побуждение, а «таргиб» – это устрашение. То есть мы будем читать хадисы, которые побуждают нас поддерживать родственные связи. Поддерживать родственные связи. «Уаин кутиат» – даже если люди будут их разрывать, даже если родственники не захотят, мы все равно будем их поддерживать. Почему? Потому что мы читаем хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и узнаем о том, как мы должны себя вести. А так как люди себя ведут, нам неважно, так ведь? Очень часто нам что говорят? А почему я должен делать так? А вот он так не делает. Ты должен делать так, потому что Аллах так повелел, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, на это указал. А то, что он так не делает, это не наше дело, так ведь? Мы ему подскажем, скажем, как он должен делать, как шариат велит ему делать, так же? Ну, если он не делает «Ва ма алейка илля аль-балях», но тебе только лишь донести и сказать, напомнить ему те хадисы, которые мы узнаем на этих уроках. Так ведь? Но никак не должно это служить оправданием для нас. Раз он не делает, я тоже не буду делать. Хорошо, он в рай не попадет. Ты тоже не хочешь в рай? Или если он идет в огонь, ты тоже хочешь в огонь? Нет, конечно же, субханаллах. Вот «таргибу ман ката'аха». И в этих хадисах будет также содержаться устрашение по отношению к тем, кто разрывает родственные связи. Таиб. Сказано в хадисе, в первом хадисе сегодняшнем, на самом деле это в книге у нас 2518 хадис, «Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху, анна Расул Аллахи, саллаллаху алейхи вассаляма, каль, сказал, «Ман кана юмину билляхи валь яумил ахир, фаль юкрим дайфаху, ва ман кана юмину билляхи валь яумил ахир, фаль ясил рахима, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رواه البخاري ومسلم. Пророк алейхиссалату вассалям сказал: тот, кто верует в Аллаха и в судный день, то есть тот, кто верит в Аллаха как Господа, заслуживающего поклонения со всеми его именами и атрибутами, и тот, кто верит в судный день, то что настанет судный час, сказал: пусть щедро относится к своему гостю. То есть пусть хорошо проявляет гостеприимство, когда приходят гости к нему. Это у нас отдельная глава будет про это, иншаллах. Мы с шейхом уже дошли до нее, но с вами еще не можем догнать никак, иншаллах. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто верует в Аллаха и в судный день, пусть поддерживает родственные связи. Что значит поддерживать родственные связи? Как? Звонить, да. Спрашивать, как... Как здоровье. Да, как здоровье, как спрашивать, как дела, еще что? Можно в гости позвать, да. Что рассказывать? Про ислам можно рассказывать, да, своим родственникам, правильно? То, что ты изучил и знаешь. Узнавать, что у них происходит, как ты можешь им помочь, что они делают, может быть, да. из хороших дел, как у них дават идет, проходит, так поддерживать, быть на связи, поддерживать родственные связи, иногда навещать, иногда звать гости, кого родственников своих, так ведь, родственников, вот это называется поддерживать родственные связи. И пророк Султан сказал, тот, кто верит в Аллах и в судный день, фалиасли рахимаху, пусть поддерживает родственные связи, значит, поддержка родственных связей, также хорошее отношение к гостю. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, тот, кто верит в Аллаха и в судный день, пусть говорит добро или молчит. Пусть говорит благое или молчит. Вот у тебя выбор дан тебе. Либо ты говоришь благое, что-то хорошее, то, что выходит у тебя из ротика. Либо это что-то хорошее, аяты, хадисы, призыв. Если это плохое, просто не говори. Если это плохое, просто не говори, молчи. Молчи, не нужно говорить плохое, так ведь? Легко это сделать или тяжело? Тяжело. Очень тяжело, да? Нет. Очень тяжело. Легко? Бывает. Нет, легко или тяжело? Тяжело. Тяжело, конечно. Конечно же, тяжело справиться с тем, что между двух челюстей у человека, удержать это. Но это связано с чем? С верой. Если ты веришь в Аллаха и в судный день, то хорошо относись к гостю, будь щедрым, поддерживай родственные связи, и говори благое, то, в чем будет польза. Или вообще лучше молчи. Если не можешь говорить благое, просто молчи. Этот хадис привели имам Бухари и Муслим. Следующий хадис под номером? 1519. На. Ан Анас, ради Аллаху анху. От Анаса да будет довольным Аллах. Анна Расул Аллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, каль, ман ахабба ан юбсата лаху фи ризкихи, وَيُنَسَّ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ رواه البخاري ومسلم. Пророк алейхиссалату вассалям сказал, тот, кто желает, чтобы был расширен его риск, чтобы его риск был широк. Что такое много. Риск? Риск это то, что ему даровало. Удел. Его удел или надел. То, что даровал ему Аллах субханаху ва тааля, то, чем он его наделил. Если он хочет, чтобы у него еще больше было, расширен был его удел, и чтобы отложен был его срок жизни. Что значит отложен? Еще дольше. Еще дольше. То есть увеличен был его срок жизни. То есть, кто хочет долго жить, то хочет прожить долго в этом мире, фальясиль рахима. Что сказано? Пусть поддерживает родственные связи. Пусть поддерживает родственные связи. Каким образом? Мы сказали. Кто будет так делать, значит, у того будет хороший, большой удел, ризк, и будет, иншалла, долго жить. Это сказал пророк, алейхиссаляту вассалям, в хадисе, который привел имам Бухари и Муслим. Ишхаджи. Ля иляха илляллах. Таиб. Ва ан Аби Хурайрата радиаллаху анху каль. Также передается от Абу Хурайры, да будет довольным Аллах. Что он сказал? Самиту Расуля Аллахи, саллаллаху алейхи вассалям, якуль. Я слышал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил. На. Ман сарраху ан юбсата ляху фи ризкихи. Если он хочет. Тот, кого обрадует. Тот, кого возрадует то, чтобы был расширен его риск. Ван юнасса аляху фи асарих. И чтобы была продлена его жизнь. Чтобы увеличился срок его жизни. Фалиасли рахима. Пусть поддерживает родственные связи, сказано в этом хадисе также. Его привел имам Бухари от Тирмизи. Но имам Тирмизи сказано также, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Та'алляму мин ансабикум ма тасилуна бихи архамакум». Сказал, изучайте из вашей родословной, слушай внимательно, изучайте из вашей родословной то, посредством чего вы сможете поддерживать родственные связи. Что значит изучайте из вашей родословной? А ты знаешь? Что-то родословное, то есть ваши дедушки, ваши прадедушки, прабабушки, вот эти поколения, прошедшие, ушедшие уже. И вот пророк, саллиллах, то есть родословный, твой род. Кто был твоими родителями, их родителями, родители родителей. Вот это родословное называется. И пророк, саллиллах, алейхи вассалям, сказал, изучайте. Изучайте. Не спите, изучайте, сказал. Из вашей родословной то, что поможет вам поддерживать родственные связи. То есть некоторые люди копают, говорят, а кто был мой прадедушка? А прапрадедушка? А у прадедушки прапрапрадедушка? А кем они были? А где они жили? А какую рубашку носили? И тогда мы говорим, какая польза тебе от этого знания? Ты почему это изучаешь? Какая тебе польза от этого? Ты сможешь поддерживать родственные связи, узнав о себе? Нет. Так изучай ровно столько, сколько поможет тебе поддерживать родственные связи. Если ты что-то изучаешь, изучай то, зачем последуют дела. Как, допустим, поддержка родственных связей. Если тебе нужно узнать, допустим, узнай свою родословную, так, кто является тебе братом, кто является тебе сестрой, допустим, папа, мама, их дедушка, бабушка, чтобы поддерживать родственные связи, их сестра, допустим, сестра мамы. Так ведь в хадисах сказано, аль-халяту биманзилятиль ум, халя, то есть тетя, сестра мамы, подобно в своей степени, как мама, сказано в одном из хадисов. То есть для чего ты это можно узнавать, изучать? Можно. Для чего? Чтобы поддерживать родственные связи. А что-то лишнее не нужно. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, изучайте из родословной вашей то, что поможет вам поддерживать родственные связи. فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمْ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ وَمَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ وَمَنْ سَأَةٌ فِي الْأَثَرِ. Ведь, говорит, поддержка родственных связей приведет вас к чему? Во-первых, к любви между родственниками. Во-вторых, к увеличению имущества, то есть обогатит ваше имущество и продлит вашу жизнь. То есть прибавит срок вашей жизни, сказал пророк, алейхиссалату вассалям. То есть поддержка родственных связей помогает тебе прожить дольше и быть богатым в этой жизни, ни в чем не нуждаться, риск, чтобы у тебя был постоянно. В 2521 хадисе сказано то же самое, только передает имам ат-Табарани его. В хадисе 2522 сказано «Ан роджулин мин хасам». Человек из племени Хасам. Каль сказал. Очень важный хадис, послушайте. Атайту Набия саллаллаху алейхи вассалям, ваху афина фарин мин асхабихи. Говорит, я пришел к пророку саллаллаху алейхи вассалям, и он был среди своих сподвижников, с группой своих сподвижников. Факульту я сказал. Анта ллази тазуму аннака расулуллах. Ты ли тот, кто говорит, что он посланник Аллаха? Каля наам. Он сказал, что? Да. Да, сказал. Каля культу я Расуль Аллах. Тогда он сказал, посланник Аллаха, айюль а'мали ахаббу иля Аллах. Какое дело самое любимое Аллаху? Какие дела самые любимые Аллаху? Каль аль-иману биллях. Он сказал, иман Аллаху. Иман в Аллаха, то есть вера в Аллаха. Каля культу. Тогда, говорит, я сказал, я Расуль Аллах, сумма мах. О посланник Аллаха, а что дальше? А затем, какие дела еще также любимые Аллаху, субханаху ва-та'аля? Каль. На что пророк Хасаля сказал «Сумма сылату рахим». Как поддержка родственной связи будет по-арабски? Сылату рахим. Как? Сылату рахим. Сылату рахим. Каль. Затем он спросил его еще раз «Я Расуля, сумма мах». О, посланник Аллаха, что дальше? Каль. На что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал ثُمَّ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَحْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. Затем побуждение к одобряемому, повеление чего-либо хорошего, وَنَحْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. И запрещение от порицаемого. И что-то порицаемое надо говорить. Так не делай, так делай, вот это соверши, к этому не приближайся, и так далее. Затем этот человек сказал, قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ. А какие самые нелюбимые дела? А какие дела самые ненавистны? Аллах, какие, что значит ненавистны? Нелюбимые. Которые Аллах не любит. Он сказал, аль-ишраку филь биллях. Ширк. Ширк. Предавание Аллаху сотоварищей. Каля культу я Расуль Аллах, сумма мах. И я сказал, о посланник Аллаха, что дальше? Сумма кати'ату рахим. У нас есть сылату рахим, а есть кати'ату рахим. Убивание. Ты зачем повторяешь за сестрой? Нет. Нет. Сылату рахим, это что? Ой. Сейчас скажу. Разделение родственных связей. Разрывание родственных связей. Разрывание родственных связей. Сумма культу. Затем он сказал, я Расуля, сумма. А затем. сказал «Сумма л'амру биль мункар ва нахи аниль маруф». Когда человек побуждает к порицаемому и отстраняет от одобряемого. Когда человек подходит и говорит: «А давайте вот это посмотрим». На самом деле это Аллаху нелюбимо. Какие-нибудь недозволенные вещи. Или «А давайте вот это послушаем». А там музыка, субхана, содержится. Или еще хуже, может быть, какие-то вещи, которые нелюбимы Аллаху. Какие-то люди рассказывают то, что вообще Аллаха нет. Или что можно Аллаху предавать сотоварищей и тому подобные вещи. Это Аллаху ненавистно. А давайте это послушаем. А давай и побуждает к этому. А когда что? Нужно идти в мечеть. Говорит, ну давайте, может, не пойдете в мечеть. Ну, может, вместо урока сходим куда-нибудь в другое место. Ну, может, вместо того, чтобы почитать Куран, просто поиграем во что-нибудь. Как, субханаллах, ты что, запрещаешь одобряемое? Не разрешаешь делать одобряемое? Поэтому в этом хадисе, который передается от одного из человеков из племени Хасан, сказано, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он его спросил о трех вещах, которые любимы Аллаху, и о трех вещах, которые не любимы Аллаху. Три вещи, которые любимы нашему Господу, это что было самое первое? Аль-иман биллях. Так? То, что этому противоречит и нелюбимо, это было что? Аль-ишраку биллях. Ширк. Второе, то, что любимо, было? Воссоединение родственников. Да, поддержка родственных связей. А нелюбимо Аллаху? Разрывать. Разрыв родственных связей. На. То, что любимо Аллаху также, это побуждать к одобряемому и отстранять от плохого, плохого и порицаемого. А то, что нелюбимо? Побуждать к плохому, отдаляется от хорошего. На. Мы должны эти хадисы знать. Обязательно. И что надо заучивать? Ты будешь заучивать? Нет. А что тогда? Слушай хотя бы. Просто тебе как-то говорила, что я чувствую. Так. В 2523 хадисе сказано «Анаби Аюб, ради Аллаху анху». Ты выспалась? Если не выспалась, сейчас будешь спать в обед, кайлюлю делать. Если выспалась и не хочешь делать кайлюлю, тогда слушай внимательно. Мафхум? Это амр биль маруф я тебе делаю. Побуждаю тебя к одобряемому, то, что любит Аллах, чтобы ты внимательно слушала. Мафхум? Анаби Аюб, ради Аллаху анху, передается от Абу Аюба, да будет доволен Аллах. Анна арабиян арада ли Расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям, ва хуа фи сафар. Однажды один бедуин возник перед пророком, вышел перед пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Кто такой бедуин? Бедуин, это который путешествует. Да, жители пустыни. Ну да, то есть жители пустыни, они, может быть, не так сильно воспитаны, у них есть какие-то упущения в их адабе. Что? Они не так сильно знают. Да, не такие знающие, не такие образованные. Так ведь? Они путешествуют, кочевники, то есть вот такие люди. Арабий. Возник однажды вот так, вышел к пророку Саслям, когда он был в пути. Фааха би хитами накатихи. И схватился за поводья его верблюдицы. Что такое поводья? Нитка. Нитка? На нитке ведут? Нет, ремешки, ремни. Вот видели у лошади, вот они возле колечки такие, возле рта. Одевают так народ, и вот здесь колечки. И вот к этим колечкам ремешки протянуты. Поводья называются, чтобы вести, чтобы управлять. Да, если хочешь направо, ты делаешь что? Правый ремешок немножко подтягиваешь. Она что, направляется направо, понимает, что ты хочешь, чтобы он прав, что вот это называется поводья, слово водить, то, чем ты водишь верблюдицу или лошадь. А убезима амиха, или же, то есть за поводья, за эти ремешки схватился, сумма каль, я Расуль Аллах, ау я Мухаммад. Потом сказал, о посланник Аллаха, или же сказал, о Мухаммад. Почему? Потому что бедуины, вот они немножко невоспитаны, они могли прийти к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и сказать, о Мухаммад, субханаллах, это посланник Аллаха. Как надо говорить? Я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, я Наби Аллах, о пророк Аллаха. Вот так надо обращаться к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, когда он был живой. А они подходили, о Мухаммад, как будто ты твой друг, субханаллах, какой-то, или одноклассник. Нет, конечно. Это немножко на их невоспитанность указывало. И вот он сказал, либо он сказал, о посланник Аллаха, либо он сказал, о Мухаммад. А после смерти пророка, саллиллаху алейхи вассалям, Как, когда мы просим дуа, если, допустим, кто-то хочет обратиться с дуа к пророку, как он должен говорить? Если кто-то хочет попросить дуа у пророка, если кто-то хочет попросить у пророка здоровья, или у пророка хочет... Это ширк. Это ширк? Да. Асантун, асантун. Это ширк нельзя просить. Как? Никак. Мы дуа не просим ни у кого. Фа иннал масаджида лиллахи, фа ла тадъу маа Аллахи ахада. Воистину места поклонения принадлежат Аллаху. Так не взывай и не обращайся никому, кроме Аллаха. Никому. Даже к Мухаммаду. Поэтому как мы с дуа к Мухаммаду будем обращаться? Что мы скажем? Мы не будем к нему обращаться с дуа. Это ширк. Дуа заслуживает только Аллах. А за Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям, мы будем следовать, брать с него пример, делать его образцом в своей жизни. Так ведь? В разных вопросах. В вопросе отношения к родителям, в вопросе поддержания родственных связей. Будем смотреть то, к чему он нас побуждал, и стараться делать так. То, от чего он отстранял, от этого будем стараться отстраняться. Брать его примером и образцом. Но поклоняться... أعوذ بالله أعوذ بالله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Только мне поклонялись. Только мне поклонялись. وما أنا يعبدون يوحدون. Чтобы таухид делали. طيب. На чем мы остановились? Что однажды что там? Что однажды пришел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, бедуин, схватил за вот эти поводья. И сказал: «О посланник Аллаха или о Мухаммад». «Ахбирни бима юкаррибуни миналь джанна ва юбаидуни миналь нар». Расскажи мне, что отдаляет... Что сначала приблизит меня к раю, что отдалит меня от огня. И что отдалит меня от огня? «Каля факафа Набию саллаллаху алейхи вассалям, сумма назара фи асхабихи, ва каля». Тут говорит, остановился пророк саллиллаху алейхи вассалям. Затем... ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ на своих сахаб, сподвижников, ثُمَّ قَالْ и потом сказал لَقَدْ وُفِّقَ أَوْ لَقَدْ هُدِيَ. Сказал, этот человек, было проявлено ему сопутствие, или был он наставлен на прямой путь. Имеется в виду, хороший вопрос задал. Аллах его наставил, что он задал вот такой хороший вопрос. Или Аллах наставил, что он обратился с этим вопросом к пророку, саллиллаху алейхи вассалям. قَالْ, затем он сказал, كَيْفَ قُلْتْ. Как ты сказал, что ты сказал? Каля фа'адаха. И он снова повторил свой вопрос. Факаля Набию саллаллаху алейхи вассалям, на что пророк алейхи вассалям ему сказал: «Та'буду Аллаха, ля тушрику бихи шай'а». Если хочешь узнать то, что приблизит тебя к раю и отдалит тебя от огня, знай это следующие вещи. «Та'буду Аллаха, ва ля тушрику бихи шай'а». Поклоняйся Аллаху и не делай ширка. Поклоняйся Аллаху и не делай ширка, не предавайся товарищи. «Ва тукиму салята». И читай намаз. Ва тути заката. И давай закят. Ва тасиль ар-рахим. И держи родственные связи. И поддерживай что? Родственные связи. Дай нака. Сказал, и отпусти верблюдицу. И отпусти мою верблюдицу, сказал. Ва фирривая, также в ривайте сказано. Ва тасилю за рахимик. Фалямма адбара каля Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, ин тамассака бима умира бихи дахаля аль-джанна. Ин тамассака. Бима умира бихи дахаля аль-джанна. То если он будет придерживаться твердо, строго того, что я сейчас сказал, то что было ему приказано, а это таухид, намаз, закят и поддержка родственных связей, то что? Дахаля аль-джанна. Он зашел в рай. Зайдет в рай. Зайдет в рай. Раваха аль-Бухари ва Муслим. Это хадис приводит имам Бухари, в сборнике также имам Муслим. Валя вздуляху. В таком виде он пришел имам Муслима. В 2524 хадисе сказано... عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالت عائشة ما تري بروايرنا от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, قال لها, то, что он сказал ей, а Айша кем приходилось пророку, саллаллаху алейхи вассалям? Женой. Женой приходилось. Аннаху ман уатия ар-рифка, или аннаху ман уатия хаззаху мин ар-рифки, факат уатия хаззаху мин хайри дунья валь-ахира. Тот, кому, тот, кто был наделен долей доброты или мягкости, тот, у кого есть доля какая-то доброты, пусть знает, что значит у него есть доля в благе этой дунии и следующей. То есть тот, у кого есть какая-то частичка доброты, значит, у него есть частичка блага в этой жизни и в следующей жизни, после смерти которой следующая жизнь будет. Мафхум? Далее сказал, в этом указании же на что? Отправлено, что нужно быть добрым, так ведь? «Аннаху ман у'тия хаззаху мина рифка». Тот, кому была дарована часть доброты, доброта, рифк, мягкость. «Факот у'тия хаззаху мин хайри дунья валь ахира». Значит, он взял свою долю из блага ахирата и этой дуньи также. Значит, нужно быть добрее, так? Да. Если твоя сестренка ошиблась, что, надо сразу драться, кусаться, кричать, обижаться? А что надо? Надо ее исправить. А тебе как надо по отношению к ней быть? Добрее. Добрее нужно быть, так ведь? Простить, проявить снисходительность, терпение проявить. И во всех сферах. Относительно сестренки, братишки, ребенка, жены, брата, папы, мамы, тем более. Бабушка, так ведь? Относительно родителей, тем более. Относительно мамы, тем более, Ильзамха, будь с ней. Рай где? У ее ног. Рай под ногами ваших матерей. Хадис достоверный? Нет. Нет. Рай у ее ног. Рай у ее ног. Таиб. Далее пророк, саллаху алейхиссалям, сказал: «Василату рахими ва хуснул дживар ва хуснул хулюк ау хуснул хулюк юаммирани дияра ва язидани филь амар». Сказал, и поддержка родственных связей, и благое соседство, то есть когда ты хороший сосед, или же благой нрав, они оживляют селение, оживляют место жительства, живой становится дом. Если человек что с благим нравом, или ведет, проявляет хорошее соседство и поддерживает родственные связи, оживляют поселение и прибавляют им срок жизни, дольше живут люди такие. Потому что Аллах так захотел, такой закон Аллаха. Тот, кто поддерживает родственные связи, тот живет дольше. Следующий хадис, очень важный. Хадис 25-25. Что значит 25? 2525 хадис. Передается от Абу Зарра. Каль, он сказал: «Аусани халили бихисали миналь хайр». Мой любимец, мой самый любимый человек завещал мне некоторые качества. А кто был самым любимым человеком Абу Зарру? Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, пророк наш. Значит, пророк завещал ему, наставил его, чтобы он описал себя некими качествами. И он начал их перечислять. Послушайте, раз пророк, саллаллаху алейхи вассалям, завещал их Абу Зарру, нас это касается? Конечно. Мы должны да. быть таким. Давайте послушаем, что он завещал. «Аусани ан ла анзура иля ман хуа фавки, ва ан анзура иля ман хуа дуни». Он завещал мне, чтобы я не смотрел на того, кто выше, а смотрел на того, кто ниже. Что это имеется в виду? Что если ты по лестнице поднимаешься, если есть кто-то выше по лестнице, нет. то на него не надо смотреть. Надо смотреть на того, кто ниже тебя. Так? Нет. А что имеется в виду? Имеется в виду, если есть человек выше тебя, например. Ну, по лестнице, да? Нет, а как? Лучше тебя. Лучше в чем? В знаниях. В знаниях? То на него смотреть не надо, да? То есть, если человек да. выше тебя в знаниях, нет. больше из Курана выучил, больше, нет. ты на него не смотришь, правильно? Нет. Нет. Значит, в чем? Если в дуне. Да. Имеется в виду в дуне. Если человек, допустим, богаче тебя, должен ли ты на него смотреть, какой он богатый, я тоже хочу быть таким богатым и так далее. Я хочу быть как он, мне нужно как у него, потому что вот он, я хочу таким богатым. Или он вот такой начальник, директор, как президент, такое место занимает, он выше всех людей, хочу как он быть. Я вот на него буду ориентироваться, буду стараться быть похожим на него. Надо? Нет. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, завещал Абу Зарру. Сказал Абу Зарр, сказал, не смотри на того, кто выше тебя. «Ва ан анзура иля ман хуа дуни». Однако смотри, кто ниже тебя. Смотри на того, кто бедней, на того, кто меньше положением. Кто-то думает, ну я всего лишь работаю продавцом в магазине. А я хочу быть как хозяин этого магазина, чтобы у меня была целая сеть магазинов. Так же? Я хочу вот так, чтобы все было мое на него, и буду об этом думать целый день. Даже намазы пропускать забывать, что буду стараться, как он быть, и так далее. Это правильно? Нет. Нет. Однако ты смотри на то, некоторые люди вообще у них работы нет. Они ищут, ищут, не могут найти. А ты работаешь, каждый день ходишь на работу, у тебя все есть, есть зарплата, ты получаешь ее. Смотри на того, кто ниже. Пусть это будет для тебя назидание, что Аллах наделил тебя милостями, которых лишил других людей. Так ведь? И не надо смотреть на кого-то, тот, кто выше. Смотри на того, кто ниже. Смотри на того, кто хуже. У тебя есть 3 платьишка. И вы говорите, ну я хочу 5. У какой-нибудь там Карины, Марины, Фатымы, Хадиджи и так далее. 5 платьев. Я хочу тоже 5. У меня только 3. Подожди. Посмотри, а вот у этой нашей сестры Айши всего одно. Когда ее постирают, она не может никуда выходить, потому что у нее другого нет. Она ждет, пока высохнет, пока погладит, и только потом. А тебе Аллах дал милость. Ты можешь взять и другое одеть. У тебя есть 2. Если оно заморается, третье можешь одеть. Зачем ты смотришь на того, кто выше? Ой, у меня телефон такой плохой за 10 тысяч. Я хочу вот как у него. 13-й Pro Max. За 100, уже не за 100, уже за 200 тысяч, правильно? Вот такой хочу. Подожди, а у кого-то вообще нет? У кого-то вообще нет. Почему ты смотришь на того, кто выше? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, смотрите на того, кто ниже. На того, кто ниже. На них смотри. И благодари Аллаха за его милость. Правильно? Правильно. Что еще завещал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Дарру? Он сказал, «Ва аусани би хуббиль масакин, ва дунуи минхум, и завещал мне любить бедных». Завещал мне любить бедных и быть близкими к ним. Послушайте меня внимательно. Некоторые люди, особенно когда они взрослеют, они что? Начинают завидовать. Или потому что они не вняли совету пророка, саллиллаху алейхи вассалям, смотреть на того, кто ниже, и не смотреть на того, кто выше, не обратили внимания на эти слова, и начали что? Смотреть на того, кто выше и богаче, и хотеть быть как они, и любить только их. Они смотрят и говорят, а этот на какой машине ездит? О, какая у него хорошая машина, я его люблю, я буду с ним дружить. Подходит какой-то хороший человек, который совершает намазы, у него правильная акида, правильный манхадж, он не хизби какой-то, и так далее. Он говорит, так, так, хороший вроде человек, а на какой машине он ездит? Вот такая-такая, что-то не очень. Я не особо этого человека люблю. Это любит кого? Богатых. И не любит бедных. Если богатый к нему подойдет, скажет, а есть у тебя такая-то вещь? Он скажет, у меня есть, есть, я тебе дам обязательно. Даже если у него нет. Побежит быстрее искать, чтобы этому богачу помочь, чтобы как-то его снисхождение найти и так далее. Что? А если подойдет бедный, у тебя есть такая вещь? Даже если у него есть, скажет, нет, у меня нет. Как будто хочет сказать, для тебя нет. У меня только для богатых есть. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, завещал Абу Дарру, сказал, и люби бедных. Если человек бедный, если у человека, может быть, нету машины, нету хорошего телефона, может быть, у него только одна. Вот любите таких. Вот будьте с такими людьми. Пророк сказал, вот дуну мин, будьте близки с ними. Не разрывайте с ними отношения, спрашивайте, как у них дела, будьте все время с ними. Если тебе нужно на намаз пойти с богатеньким каким-то человеком или с бедным, иди с бедным. Иди с бедным вместе на намаз и так далее. Если надо с кем-то покушать, не надо искать богатую компанию на дорогих машинах. Нет. Посмотри, есть какой-то бедный, брат, бисмилля, можешь угостить, угости его. Так вот с бедными надо быть, хорошо к ним относиться. Мафхум, понятно, это завещал нам пророк, саллиллаху алейхи, запомните это. Запомните, не стремитесь быть с богатыми никогда. Стремитесь быть с хорошими людьми, у которых правильная акида, правильный манхадж, которые любят хадисы, любят Коран. Вот с ними, даже если они бедные, даже если они бедные, даже если их вообще не копят, вот с ними будьте. И тогда это будет хорошо, это будет так, как завещал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Поняли это? Угу. Далее пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ва аусани ан асиля рахими». И также завещал мне поддержку родственных связей. Вот почему шейх этот хадис привел. Потому что из тех вещей, которые завещал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, Абу Зару, из них также поддержка родственных связей. Поэтому шейх решил, что этот хадис будет уместен здесь. К месту этот хадис будет в этой главе. Наам. Ин Адбарат сказал, даже если они разрывают эти родственные связи, даже если сами родственники разрывают, ты все равно поддерживай, сказал. Также пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, завещал Абу Зару, что «Ан ла ахафа филляхи лаума талаим», чтобы мы не боялись ради Аллаха, на пути Аллаха порицаний порицающих людей. Бывает так, что человек выполняет то, что велел Аллах, и люди начинают его порицать. А зачем ты платок надела? Тебе не жарко, что ли, на улице в платке вот так летом ходить? Жарко, но мне повелел Аллах. Ой, этот человек глупый, он закутался в платок, одел широкое платье, хиджаб, так ходит и так далее. Вот в этот момент, что мы должны сделать? Сказать, ой, я лучше не буду носить платок, я лучше не буду широкое платье носить, ведь меня же порицают. Ведь обо мне все говорят, ведь на меня показывают пальцем. Так? Пророк, саллаллаху алейхи сказал, «Ан ла ахафа филляхи лаума талаим», чтобы я не боялся упреков упрекающих, чтобы я не обращал внимания на порицание порицающих. Говорят, пусть говорят. Мафхум? Это веление, это завет пророка, саллаллаху алейхи сказал, не бойтесь, не бойтесь, а люди будут говорить, о, не бойтесь, внимания обращайте. Пусть себе говорят. Не будем на это внимание обращать. Если что-то повелел нам Аллах, будем делать. Намаз, будем намаз совершать. Уразу будем уразу держать. Будет говорить, этот ходит, голодный, кушать хочет, сам терпит. Да, терпим. Ради Аллаха. Иннама юафасабируна аджрахум бигайри хисаб. Воистину, терпеливым их награду Аллах обещано без расчета. Сколько захочет, столько даст. Так ведь? Илля ладзина аману ва амилу ссалихат ва тавасоу бил хакки ва тавасоу. Бессабр. Бессабр. Ватавасау бессабари, ватавасау биль мархама. И также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Аусани ан акуля л-хакка ва инкана мурран». И завещал мне пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорить правду, истину, даже если она не сладкая. Например, человек что-то случилось, или что-то натворил, и его спрашивают, это сделал ты. Смотрите, допустим, человек разбил вазу дома, да? К нему приходят и говорят, это ты разбил эту вазу? Если это разбил ты, тебе придется несладко. Ты можешь даже получить. Ты можешь быть наказанным, если это сделал ты. Вот как вот здесь быть в такой ситуации? Сказать, нет, нет, это не я, я не знаю, кто разбил. Нет, это кто-то другой. Как надо быть? Нет, надо сказать честно. Сказать честно. Почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, завещал нам ан акуля л-хак, чтобы мы говорили правду. Уайн кяна мурран, даже если она горькая. Даже если что-то плохое будет. Нет, надо говорить как есть. Как правду было, так и говорить. Даже если это будет против тебя, все равно правду говори. Всегда правду говори. Мафхум? Никогда не нужно врать. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в другом хадисе сказал, воистину правда ведет к благочестию, а благочестие ведет в рай. И воистину ложь ведет к грехам, а грехи ведут в огонь. И человек не перестает постоянно говорить правду, пока не будет записан у Аллаха как правдивый человек. И не перестанет человек врать, лгать и обманывать до тех пор, пока у Аллаха он не будет записан как лжец. Мафхум? Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и заповедовал Абу Зарру, что? Говорить правду, даже если она против нас, даже если она горькая. «Ва аусаниан уксира мин ла хавля ва ла кувата илля билля, фа иннаха канзун мин кунузил джанна». И также последнее его завещание сказал, и больше говори слова «Ла хавля ва ла кувата илля билля», ведь это является сокровищем и сокровищ рая. «Ла хавля ва ла кувата илля билля». طيب на этом давайте остановимся. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا